Глава 31. Костя. Я вчера просто охренел. Три раза. Первый раз, когда училка сказала мне, что хочет стать шлюхой. Во второй, когда она нереально бурно кончила от одного лишь прикосновения пальцем к клитору. А в третий, когда она кончила снова уже от куни. Она так дергалась и содрогалась, что засадила мне пяткой в глаз. Но это ладно. Это мелкий сопутствующий ущерб. Меня ранило не это, а то, что сразу после второго оргазма, который был даже мощнее первого, она сразу отвернулась и уснула. Даже не поговорила со мной. Не сказала, что я офигенный, что я лучший любовник на свете и вообще крутой мачо. Ладно, хоть не захрапела, но я чувствовал себя тёлкой, той самой, которая жалуется, что мужик её поимел, а потом просто отвернулся к стенке и захрапел. Я так никогда не делаю, я всегда уделяю девушке внимание, но именно эта девушка... Это, блин, какая-то лютая смесь невинности, наивности, наглости и адского огня, который, как я чую, только начинает разгораться. Ладно, это все было вчера, а сейчас утро, и у меня, соответственно, утренний стояк. Днем будет дневной, вечером вечерний, но утром самый жесткий, особенно после вчерашнего облома. Я пристраиваюсь сзади к голой попке. Наконец-то Ника повернулась ко мне удобной стороной. А то всю ночь лежала у меня на плече так, что оно затекло. Но сейчас мне пофиг на все это. Я просто хочу ей засадить. Я это заслужил. Она начинает ворочаться, сначала во сне, но постепенно просыпается. Я прижимаю ее к себе, она отодвигается и отталкивает меня. И вдруг, извернувшись ужом, оказывается ко мне лицом, удивленно хлопает сонными глазами. «Что ты здесь делаешь?» — спрашивает с искренним удивлением. «Где?» — почему-то переспрашиваю я. «В моей постели», — заявляет она. «Не, ну, эту офонаревшую училку точно надо проучить. Трахаю тебя», — говорю я. Жестко разворачиваю ее к себе спиной и снова трусь членом о голые булочки. «Сейчас войду и...» «Я у тебя», — выдыхает Ника, видимо, наконец оглядевшись по сторонам. «Да». «И ты собираешься...» «Да». «Сколько сейчас времени?» 7. «Я опаздываю», — вопит она и резко соскакивает с кровати, выскользнув из моих лап. Так резко, что я даже не успеваю ее удержать. Голая мечется по комнате, собирая с пола свою одежду. «Отвези меня домой», — произносит училка командным голосом, натянув белье и застегивая юбку. «Домой? Мне надо переодеться. Я же не могу идти в школу в этом». Прекрасный прикид. Девятиклассники будут счастливы. Я уж не говорю об 11-м. «Мне надо домой. Отвези меня». Блин, она даже не знает, что я ее муж, а уже командует. Во что я вляпался? «Вызови такси», — бурчу я. Она находит сумочку, достает телефон, что-то там сосредоточенно нажимает. Я поднимаюсь, заглядываю ей через плечо. Реально вызывает такси. «Да ладно, я отвезу», — срывается с моих губ. «Хорошо, только зубы почищу. Быстрее». Вот наглая супруга у меня. Мы подъезжаем к ее дому. У подъезда все заставлено машинами, не припарковаться. Я притормаживаю и собираюсь отъехать подальше, подождать ее там. «Вон там, за углом кофейня», — говорит Ника, указывая на соседний дом. «Пока я буду одеваться, купи, пожалуйста, кофе. Латте с шоколадным сиропом. Большой. И круассан с марципаном». Она выпархивает из машины, я еду к кофейне. Там нахожу парковку, оставляю машину, иду за кофе и круассанами. Погрузив все это в машину, слоняюсь туда-сюда, жду Нику. Предполагаю, что она будет копошиться минимум полчаса, но она появляется у подъезда через 15 минут. Я встречаю ее, беру у нее тяжелый портфель, видимо, с тетрадками, провожаю к машине, усаживаю, вручаю кофе. «Спасибо», — рассеянно произносит она и залипает в телефоне на всю дорогу. Я останавливаюсь у школы. Ника как раз успела допить кофе и доесть круассан, а я не успел. Рулил в плотном потоке машин. Я дико голодный во всех смыслах. И пусть она не думает, что сегодня вечером я буду таким же подкаблучником. «Приеду к тебе после работы», — говорю я. «Зачем? Что, блин, за вопрос? Там разберемся». Ника внимательно вглядывается в мое лицо и вдруг выдает. «Что у тебя с глазом? Подрался недавно? Так и знала, что ты буйный». «Что, мля? Я буйный? Да это ты буйная. Вообще неадекватная». Она выпархивает из машины, так и не сказав ничего по поводу вечера. «А мне и не надо ничего говорить. Вечером будет жесткий трах, так как я хочу». «Будет, потому что я сказал». Я еду на работу, перебираю в голове события вчерашнего вечера и сегодняшнего утра. И тихо офигеваю. Что происходит вообще? Я согласился учить Нику, чтобы... Да блин, вполне понятно, почему я на это согласился. Но что это нахрен за обучение? Чему я ее научил? Бурно кончать самой и игнорировать мои желания? Она теперь думает, что так и должно быть? Вчера она фактически села мне на лицо. Сегодня она села мне на шею. Я был ее личным водителем, бегал ей за кофе, носил ее портфель. Вот так и появляются дурные привычки. Фиг же потом ее от этого отучишь.